Кто-то должен сказать мне «нет». Я пишу эту главу не для того, чтобы во всех деталях обсуждать, что и кому показывать. Прежде всего, я хочу поставить вопрос в широком смысле. Как и для чего вообще нужно тестировать сырые творческие идеи? Прежде всего, сырые рекламные идеи нужно тестировать, то есть проводить через исследования ради того, чтобы сказать им «да» или «нет». Строго говоря, я вообще не назвал бы это тестированием. Я предпочитаю термин «исследование креатива» или «творческих аспектов». Цель таких исследований заключается не в том, чтобы придать абсолютную ценность какому-то образчику рекламы, или точнее, его черновой версии, а в том, чтобы выявить реакцию на него, понять, почему люди реагируют именно так, а не иначе, и найти возможные способы улучшения этой рекламы. Реальная польза от исследований креатива обусловливается именно возможностью понять отношение потребителей к рекламным идеям и выявить потенциал для совершенствования. В 1979 году в своей статье в журнале Campaign, посвященной зарождению аккаунт-планирования, Стэнли Поллит писал, что очень важно понимать, что обоснованные профессиональные суждения о содержании рекламы возможны лишь при условии раннего выявления реакции потребителей. И это справедливо не только для философии аккаунт-планирования, вдохновителем которой был Поллит, но и для функционирования любого агентства, серьезно озабоченного эффективностью своей рекламы. Эта же мысль является сквозной темой данной книги. Чем полнее вовлечены потребители в весь процесс создания рекламы, тем удачнее она в итоге окажется. Вовлечение потребителей не должно заканчиваться торжественным вручением брифа креативной команде, потому что какой бы обоснованной ни была стратегия, каким бы точным и вдохновляющим ни был бриф, и как бы тесно ни сотрудничал аккаунт-планер с креативной командой, рождающей творческие идеи, ошибки все равно случаются. И часто они возникают не потому, что агентство плохо работает. Просто сотрудники агентств редко входят в целевую аудиторию конкретной рекламной кампании. У них другой жизненный опыт, иное чувство юмора, и в процессе создания рекламной идеи они могут медленно, но верно сбиться с правильного курса. Возможно, всего на 1-2 градуса, но только подумайте, к чему может привести ошибка навигации в 1-2 градуса для авиалайнера, пересекающего Атлантику. Пассажиры, купившие билеты из Лондона в Нью-Йорк, вряд ли будут довольны, оказавшись в Канаде. 30-секундный телевизионный ролик может быть результатом труда и размышлений, которые заняли несколько недель, а то и месяцев, и порой агентство принимает ошибочное решение о том, какую информацию включить в ролик, а какую оставить за кадром. Самое важное может показаться само собой разумеющимся и не будет включено в рекламу, но без этого зрителям будет трудно понять идею. И наоборот, самые благие намерения могут привести к информационной перегрузке рекламы и, в свою очередь, оттолкнуть потребителей. В главе 4 я писал о том, как важно оставаться открытым в процессе разработки и проведения исследований. И важнее всего это в исследованиях креатива. Именно здесь клиенты, креаторы, аккаунт-планеры и аккаунт-менеджеры столкнутся с точками зрения, которые не совпадают с их собственными. После одного единственного опроса потребителей может оказаться, что компания, которая оказалась почти идеальной в стенах креативного отдела или на встрече с клиентом, на самом деле неудачна, и причины этого будут видны как на ладони. Только что идея казалась ее создателям простой и ясной, и вдруг все усложняется. Юмор, которым все так восхищались на первой презентации для клиента, может абсолютно не затронуть целевую аудиторию. Стиль, который, по мнению клиента, как нельзя лучше выражает сущность его бренда, вдруг оказывается неадекватным и скучным. Или наоборот. Идея, которую клиент считал слишком оригинальной, слишком сложной или не связанной с продуктом, вдруг приветствуется реальными людьми. Иногда исследования креатива показывают, что все, в том числе и агентства, оказались слишком консервативными, а потребитель готов пойти гораздо дальше того, что насочиняли креаторы. Для меня второй из описанных сценариев служит самым мощным аргументом, чтобы убедить креаторов в следующем. Такие исследования могут улучшить результаты их работы. И после этого полным ходом пойдет производство рекламы, значит, это будет самый лучший ее вариант. Рекламная кампания Foster Farms, описанная в предыдущей главе, впервые была представлена клиенту уже во время его первой встречи с нашим агентством. На следующий день после встречи Боб Фокс, президент компании Foster Farms, пришел к нам снова. Он сказал, что ему понравилась презентация, ее настрой и то, как мы поняли основные проблемы его бизнеса. Его смущала лишь сама компания, которую мы представили. Он считал, что она не подходит Foster Farms. Ему было бы очень неудобно, сказал он, если бы семью Фостер представляла реклама, где главные действующие лица не слишком законопослушные цыплята, которые курят и пьют. Если Foster Farms заключит с нами контракт, сможем ли мы придумать другие идеи для рекламной кампании, прибавил он. Его сомнения были вполне оправданы. Оглядываясь назад, я вижу, что наши цыплята первоначально были очень похожи на Николаса Кейджа в фильме «Покидая Лас-Вегас». В итоге мы создали три новых идеи, и каждую из них Боб Фокс счел подходящей. И все же одновременно мы вернулись к нашим игрушечным цыплятам, сделав их более приличными. Теперь они не пили, не курили, а ели всякую ерунду и мусорили. Именно нездоровое питание не позволяло им стать цыплятами Foster Farms. Боб все равно пребывал в сомнениях, но сказал, что приветствует наши старания. Во время исследований потребители хорошо восприняли все три новые идеи, но скорее на рациональном, а не эмоциональном уровне. Они понимали, о чем идет речь, считали, что сообщение подходит для Foster Farms, но только радости от этого никакой. В то же время все группы буквально сходили с ума от этих чертовых игрушечных цыплят. Увидев одну и ту же реакцию в нескольких группах, причем безо всякого влияния со стороны агентства, Боб Фокс признал свою ошибку. Он признал силу этой идеи и решил, что именно на ней должна быть основана рекламная кампания. А ведь ему ничего не стоило настоять на своем и сказать: «Слушайте, я же просил вас не использовать эту идею. Я не намерен менять свои решения». Но он так не поступил. Я уверен, что именно способность признавать свои ошибки и отличает лучших клиентов и лучшие агентства от всех остальных. Гораздо чаще эффективные рекламные кампании создаются теми, кто не доказывает свою правоту, а стремится найти правильное решение. Мой партнер Колин Проберт, общаясь с потенциальными клиентами, часто злит меня своими заявлениями, что, мол, главное в работе планеров — это подхватывать сырые креативные идеи, собирать мнение потребителей и на основе этого выдавать рекомендации. Я злюсь не потому, что он так уважает исследования креатива, просто получается, что больше ничего полезного аккаунт-планеры не делают. Я считаю, что аккаунт-планер может оказать самое сильное влияние на результаты компании в начале процесса, на стадиях предварительных исследований, при разработке стратегии и креативного брифинга. Но на стадии окончательного анализа, и здесь Колин абсолютно прав, вся эта предварительная работа может пойти на смарку, если креативная команда начинает ориентироваться только на себя, и в результате по той или иной причине идея теряет связь с целевой аудиторией. Когда летом 1989 года я познакомился с Джеффом Гудбаем, мы много говорили о том, как повлияет внедрение аккаунт-планирования на работу агентства Goodbye Berlin and Silverstein. Насколько я понимал, там ничего не надо было исправлять. Я считал рекламу этого агентства оригинальной и успешной. К нему обращались новые клиенты, и хотя тогда я этого не знал, в 1989 году журнал Advertising Age назвал GBS агентством года.